В итоге через 10 минут вместе пили кофе и смеялись над ситуацией. Короче, осталось уйма впечатлений. И тем более от этой девушки. Несмотря на весь исходящий от нее холод, она была симпатичная, а под конец и общаться нормально начала. И у меня, кстати, есть ее телефон, только с проверкой что-то делать надо. Придется завтра идти к Аполлонову. Нехорошо как-то получилось, стреляли они, а отдуваться мне. Может, сможет договориться как-то через прокурора. Пришел домой и завалился на кровать. Мысли как следует собрать надо. Впереди еще 2 часа игры на арене. Следующая дуэль завтра, так что надо воспользоваться временем и подготовиться. Все равно пока не выиграю у Бивня, не успокоюсь. А арена, это отличное место для прокачки. Игроки там, на порядок сильнее меня, плюс постоянная PvP. Причем эта мясорубка так построена, что если попал туда, то долг непременно будет только расти. Так что пока забью на цифры и буду тупо качаться. Все равно пока не подрасту, шансов нет оттуда выбраться. Тут даже бастион не поможет. С помощью него получилось отыграть 1 смерть, но в итоге все равно долг стал только больше. Поэтому надо менять тактику. Играть на выживание нет смысла, надо пока просто прокачивать умения. В первую очередь бросок камня. Как ни крути, это мое единственное полноценное атакующее умение. Меткость тоже, но она вспомогательная. Тем не менее оба умения важны, а за последнюю сессию мне удалось поднять их всего лишь на 1. Кроме того, надо обязательно качать люминесценцию. Хотя это тоже вспомогательное умение, в смысле без атакующих. Тот же лазер никакой. Но думаю, его надо просто прокачать, как следует. А для этого нужен или какой-то прибор, или другой способ постоянного юзания во время игры, чтобы способность качалась. Но начнем с камня. Буду бросаться только большими, чтобы качать великана. При этом использовать быструю атаку, а еще наполнять камень светом. Только брать их не слишком-то и удобно одной рукой. А скилл работает только в правой. Для обоих надо было брать бросок 2 руками. Но тут можно выйти из положения. Шар для боулинга ведь тоже кидают 1 рукой. Правда, мне дырки не сделать. А вот ручку наподобие ручной гранаты можно с помощью квинтэссенции. Так еще 1 способность будет качаться. А в сердцевину камня буду закачивать световую гранату. Может, выйдет подобие осколочной гранаты. А если стараться зажимать врага к стене, можно еще и обвалить ее. Считай еще плюс в копилочку. Потому как на потолок рассчитывать не приходится, он, видимо, относится к нерушимым объектам на арене. Сквозь него и пронзающий взор не проходит. Не удивлюсь, если там находятся другие арены. Попутно буду юзать тихие шаги и отскок по необходимости. Глядишь, и прокачаюсь немного. В общем, с таким настроем и вошел в игру. Первым делом промониторил восприятием округу на наличие других игроков. Поблизости никого нет. Потом активировал пронзающий взор и нашел свой зал. Камни в центре по-прежнему светились, но главное другое. Там пол был усеян шипами, а это неплохое подспорье при дистанционных атаках. Вытянул весь свет из зала, в котором оказался, и покрался в свой. Примечательно, что управление энергией прокачалось настолько высоко, что теперь поглощенная сверх лимитом она не излучалась бесконтрольно из моего тела, а получалось удерживать ее, и при этом теперь тело даже не светилось, только шкала жизни понемногу убывала. Видимо, сильная нагрузка на тело, а на самом деле просто механизм урегулирования баланса. Ни хрен поглощать сверх нормы, и так уже много залов в Колизее во тьму погрузил. Интересно, туда свет со временем вернется, а то глядишь, через недельку тут везде темно будет. Дошел до своего зала и вылил весь излишек энергии в камни. Мне еще из них РГДшки крафтить. Кстати, а если в их сердцевину залить световую гранату по принципу осколочной, взорвется. Надо попробовать, тем более что первый противник на подходе. Я взял заготовку, будущую ручку. Наклепал их, пока шел до зала. И с помощью квинтэссенции приварил ее к булыжнику. а потом благодаря великану поднял камень весом в 30 килограмм одной рукой. Нехило, да. Залил внутрь света и киданул в сторону входа. Игрок ворвался желтым росчерком. Снаряд упал рядом с ним, но тот проворно отскочил. Взрыв. У меня выскочили уведомления, а противник, сверкая желтыми вспышками, за пару мгновений оказался возле меня. Напрыгнул и повалил. Я пришел в себя, когда мокрый шершавый язык, словно наждачка, прошелся по лицу. Тьфу. Попытался оттолкнуть его руками, но бесполезно. Впрочем, через минуту этот ужас прекратился сам. Чудовище, что повалило меня, отстранило голову и улыбнулось во весь стройный ряд своих зубов. Это был огромный земляной заяц. Шнурок. Фу. Послышался недовольный девичий голос. Услышав это имя, теперь и я улыбался во все 32 зуба. Повернул голову и увидел, как к нам пытается пробраться через каменные шипы белка. Повернулся вновь к земляному зайцу. «Привет, дружище!» Потрепал его за желтую шерсть на морде, и тот еще раз соблизал меня. Не ожидал увидеть здесь своих старых знакомых. «Приятно, нечего сказать». Глава 15. Группа. «Ты подрос», усмехнулся я, в который раз потрепав шнурка за шерсть. Он сидел возле меня на задних лапах и при этом был почти одного со мной роста. Даже боюсь спросить, чем он питается. Вырасти так, меньше чем за неделю. Белка явно переусердствовала. «Кстати, что вы здесь делаете?» — спросил я у нее. Белка была, как и я, в одной пижаме, отличий между мужскими и женскими не было. За время, что мы не виделись, она нисколько не изменилась, хотя так сразу и не понять. «Качаемся. Наш клан ориентирован на PvP, а мясорубка — лучшее место, чтобы набраться опыта. Мы здесь уже не впервые. Значит, здесь не только за долги», — вздохнул я. «В принципе, разумно. Какой смысл держать гладиаторов просто так? Они должны развлекать других игроков, которые готовы платить за это». «Ты гладиатор?» — участливо спросила она. Я кивнул. «Гладиаторы здесь, те еще психи», — поморщилась девушка. «Ну, спасибо», — подумал я, а она продолжила: «В первый раз меня постоянно нулили. Если бы не шнурок, ни за что бы не справилась». «Ага», — кивнул я, — «уж мне-то известно. Если бы не тактика бастиона, меня бы тоже занулили». «Ничего, мы тебе поможем», — подбодрила меня белка. «Меня проплачена одна репликация, на себя и шнурка, и есть где-то полтора часа. Какой у тебя долг?» «Об этом я как раз таки старался не думать. Все равно пока отсюда не выбраться. 10 фрагов на одну смерть — это просто нереально. Но раз девушка просит, взгляну на браслет». 4730 патронов», — сухо ответил я. Она присвистнула, а шнурок непонимающе потянулся головой к хозяйке. Он воспринял это как команду, только не понял какую. Я усмехнулся, все-таки забавный зверек. Огромный, но в душе еще ребенок. Вон как весело намахивает своими хвостами, пытаясь скрыть неловкий момент. И тут сбоку раздался смех, словно кто-то не удержался над шуткой и рассмеялся. Вместе с этим восприятие засекло энергетический силуэт человека. Не раздумывая, я наспех присобачил рукоять к огромному булыжнику, развернулся и запустил его. Однако камень буквально возле меня разорвало на части. Без взрыва, просто разлетелся светящимся крошевом, так и не достигнув цели. А игрок, что смеялся, стоял абсолютно невредимый. Причем не в пижаме, как мы с белкой, а в камуфляжных штанах, кедах, толстовке с капюшоном и маске зайца. Просто не мог больше сдерживаться, попытался объясниться он, непроизвольно прикрывая рот маски. «Ос, это член моего клана, Фен», — запоздало встряла между нами белка. Я усмехнулся, потому что знал, кто стоит передо мной. По голосу узнал, да и ник высветился у него над головой — Феномин. И меня просто распирало от радости, что удалось запустить в него булыжником. Даже несмотря на то, что не попал. Хотя это как раз таки можно исправить. Огляделся в поисках другого булыжника, побольше. Нашел. Молча, и все еще улыбаясь, подошел к нему. Блин, кулдаун квинтэссенции слишком большой. Еще 9 секунд. Что ж, подождем. Заяц все еще посмеивался. Меня шнурок рассмешил, если что, сказал он сквозь смех. Земляной заяц недоуменно на него уставился. Твой пет где? У тебя же светящийся шарик был. Я посмотрел на зайца, вот умеет он раздражать. Погиб, сухо ответил я. Он же аномального типа, его воскресить можно. Какой тебе камень нужен? А вот теперь он меня заинтересовал. Камень света. Заяц помолчал пару мгновений, а потом выдал. Это те, что солнечных зайцев гриндит. Они на ауке мертвым грузом висят. Давно бы уже воскресил. А, забыл, забыл. Ты же здесь сидишь. И он опять рассмеялся. Нет, реально, умеет он бесить. Я присобачил последнюю рукоять и замахнулся булыжником. Ты чего задумал? Мгновенно перестал ржать заяц. Белка тоже напряглась. Один лишь шнурок улыбался мне в знак солидарности. Ну а я, не говоря ни слова, активировал скилл быстрой атаки и запустил глыбу в зайца. Энергетические импульсы камень вновь разорвало на части. Никто не пострадал. Но на этот раз я успел, как следует распознать атаку зайца. Камень разрезали на части несколько энергетических хлыстов. Штук 5, наверное. Они внезапно вспыхнули и мгновенно исчезли. Причем исходили откуда-то из-за спины зайца. Наблюдение плюс 1. Уровень 12. Познание сути плюс 1. Уровень 5. Восприятие плюс 1. Уровень 12. В принципе, только ради этого и бросил еще раз камень. Теперь знаю, что с такого расстояния он сможет в одно мгновение убить меня. Да я это так, в шутку. Просто интересно было, сможешь ли второй раз взорвать камень. Усмехнулся я серьезным лицом белки и зайца. Хотя у зайца-то была маска, но раз не ржал, значит, был серьезен. Пару секунд томительной тишины и заяц не выдержал, засмеялся. «Ты мне нравишься?» Подошел он ко мне и хотел похлопать по плечу. Потянулся рукой, но понял, что не достанет. Смех прекратился. На этот раз засмеялся я. «Откуда у тебя одежда?» Меня жутко интересовал этот вопрос. Ведь если есть способ попасть в Колизей в обход правил, то и уйти в обход них тоже можно. Не бери в голову, бери в... Он вновь заржал, потом отсмеялся и сказал, это способность Пета. А вот это он зря. Про Пета я даже не догадывался, потому что его не было видно. Даже с помощью восприятия не ощущал. Хотя шнурок ощущался отлично, в нем так и бурила энергия. Причем особо в большом количестве в черных полосах на спине. Там не было меха, полосы больше напоминали какое-то вулканическое стекло. Да и кончики ушей были такие же. Что касается пета-зайца, то у него, скорее всего, способности маскировки или иллюзии. И это первая тревожная кнопочка, оказывается, восприятие не панацея в вопросе обнаружения противников. От раздумий меня отвлек грохот, после которого стену справа от нас разорвало на каменные крошки, и сквозь пролом в зал влетел Минотавр, тот самый Айнбар. Он летел, низко склонив голову с рогами, прямо на нас. Если честно, у меня все сжалось внутри. Вот так просто нас убьют. Но заяц оказался не промах. Боковым зрением я все еще видел его, и в то же мгновение видел, как он оказался позади Айнбара. А восприятие ощутило шлейф силой от того места, где он только что стоял, до того, где оказался. Я всего лишь моргнул, а заяц уже исчез, в то время как Минотавр с подрезанными ногами на всей скорости рухнул на пол. Восприятие уловило еще один шлейф силы вверх до потолка и обратно. Быкоглав уперся мощными руками в песок, пытаясь подняться, а перед ним появился Фен. В одно мгновение он стоял спиной к нему, а в следующий растворился и уже вновь возле меня. А голова Айнбара в этот момент отделилась от тела и рухнула на песок. Кровь брызнула в разные стороны, и тело, завалившись на бок, тоже оказалось на песке. Жесть! Что это была за скорость? А эти шлейфы силы и миражи? Заяц стоял возле меня и беззвучно дышал, словно и не скакал сейчас на немыслимой скорости. это его способности. Если так, то понятно, почему он меня всерьез не воспринимал. С такой скоростью я ему не страшен, а мои выводы о дистанции его атак оказались изначально неверны. «Слушайте сюда, нубасики», — прервал мои мысли голос Зайца. «Об этом узнают не сразу, но здесь существует система рейтингов. Белые и черные звезды». Он показал дисплей на своем браслете, где возле нулевого баланса были изображены три черные звезды. Я взглянул на свой, тоже есть. Странно, раньше их не было. Белые дают за каждые 8 фрагов без смерти. Они повышают вдвое получаемые очки за следующие фраги. Черные, за нарушение негласных правил. Каждая повышает вдвое цену за наши головы. Впрочем, как и белые. Вот только белые остывают за смерть, превращаясь в черные, а черные только через 2 смерти. Я резко остановил поток вливаемой информации. Что мы нарушили? Объединились, сказала белка, и заяц кивнул. Считайте, охота уже началась. Активируйте радар на руке, сами все поймете. Мы вопросительно посмотрели на него. Просто пошлите мысленный эхо-импульс. Я так и не понял, что он имел в виду, на моей руке был только браслет. Эхо-импульс, радар. Представил волну, и вправду, почувствовал, как от меня пробежался невидимый всполох энергии. Он прошел сквозь зайца и белку, и на мгновение они подкрасились черным цветом. Вот значит, как. И тут подобную волну пустила белка. Она возникла прямо внутри моей и погасила ее. Как далеко можно проследить? Тут же спросил я. Заяц усмехнулся. Сечешь всю арену, но кто-нибудь да погасит. Ответным эхом можно скрыть свое местоположение. Но постоянно прятаться не получится, все радары не загасить. Причем видно только звезданутых. Чем больше черных звезд, тем темнее силуэт. С белыми наоборот. Ясно. Значит, система еще жестче, чем казалось сначала. Любого, кто будет набирать фраги, чтобы погасить долг, непременно ждет механизм противодействия. Цена за его голову возрастает, и он станет приоритетной целью для всех остальных игроков. То же самое с умниками, решившими объединиться. И как вишенка на торте радар, позволяющий легко обнаружить таких игроков. При таком раскладе даже не скрыться от желающих тебя убить. Хотя, если сможем справиться со всей толпой, то это нам только на руку. Больше врагов, больше фрагов. А это значит, что нужно запастись снарядами. Скоро здесь будет по-настоящему жарко. Наклонился к песку и услышал голос белки. Ос, не мог бы ты сделать мне парочку колец? Таких же, что раньше, только побольше, раза в 3. А то скоро здесь будет жарко. Я усмехнулся. Все так и есть. Сделаем. Приложил руки к песку и представил метательный обруч с острыми краями. Активировал квинтэссенцию и поднял из песка поделку, вроде получилось. А заяц удивленно посмотрел на меня. Ага, и не такое умеем, довольный собой усмехнулся я. Правда, откат 10 секунд, но об этом умолчим. А заяц, со словами, развлекайтесь, я пока не буду вмешиваться, исчез. Стал невидимым. И тут началось. В зал ворвались одновременно 3 игроков, 2 мутанта и 1 пиромант. Он сходу забросил с горящих рук в нашу сторону какие-то головешки и остановился, а 2 других поскакали через шипы к нам. 2 камня, друг за дружкой, под быстрой атакой понеслись навстречу головешкам. Если взорвутся, а в этом я не сомневался, то взорвутся подальше от нас. В этот же момент белка запустила мой обруч. Светясь словно солнечный диск, он полетел к мутантам. Я успел разглядеть на нем эффект парализующий укус, прежде чем уши заложило от взрыва. Бах! В воздухе между нами взорвались головешки, столкнувшись с моими камнями. Приходя в себя, увидел, как один из игроков отмахнулся от обруча чешуйчатой рукой, и тот, отскочив от пола, полетел во второго игрока. Тот тоже отбил его, только рогами на голове. На этот раз обруч полетел обратно к белке. Значит, все-таки взяла способность бумеранг, мысленно похвалил я девушку. А вот незадачливые мутанты замерли в тех положениях, в которых отбивали обруч. На них повис дебаф паралича на 5 секунд. В этот момент облако Гарри опустилось между нами, но прежде я успел увидеть, как пиромант лихо подскочил к мутантам и схватился огненными руками им за шеи. «Вот урод! Наши фраги забрал!» Но тут послышался радостный голос белки. «Один есть!» — воскликнула она, показывая плюс 50 высветившиеся над браслетом. Я озадачился и быстро осмотрелся. Шнурка нигде не было. Когда успел, удивился я, увидев, как огромный желтый зверь с двумя черными хвостами победно вышел из облака дыма, зажав в зубах шею пироманта. Шустрый, чертяга. Следующих мы встретили уже более подготовленными. У белки было 3 обруча, а возле меня из песка торчали светящиеся копья, да и в левой руке держал несколько заготовок ручек для РГД-шек. Для них у меня, кстати, новая способность открылась, разрывной снаряд. Это произошло еще, когда я шнурка по незнанию подорвать пытался. Теперь качаю ее. Смысл прост, взять булыжник побольше, вкачать энергии в сердцевину и пустить световые каналы, которые поделят булыжник на секторы, будущие осколки. Но самая фишка способности в том, что снаряд детонирует только при столкновении и не нужны какие-либо заготовки. Все описанные мною действия производятся автоматически, достаточно активировать способности, из любого камня сразу получается граната. Удобно. А еще мне удалось наконец-то выкроить минутку для ознакомления с новыми способностями в ветке меткости. Из старых у меня остались подготовка и точность от прицельной атаки, а от быстрой появились новые, скорость и резкость. Все пассивные и улучшают обычный бросок. Первая увеличивает мощь броска без ущерба меткости, вторая точность, и все за счет увеличения времени броска. Третья позволяет бросать быстрее, тратя меньше времени на прицеливание, но режет мощность атаки, а четвертая увеличивает скорость самого снаряда и опять-таки мощность. Жаль, времени не было подумать, как следует, надо было качаться. Поэтому, недолго мудрствуя, выбрал точность. Если от этого мои обычные броски станут результативнее, это меня устроит. Хотя увеличение урона и уменьшение времени броска тоже не помешали бы. Но для начала будем закрывать самые слабые стороны. А меткость? Это реально моя слабая сторона, не зря она качалась дольше всех. Увеличить же дамаг можно и другими способами. «Ос, кидай группу», — попросила белка, еще, когда мы расправились с первой группой атаковавших. А почему бы и нет? В группе есть свои плюсы, например, маркеры лидера. Мы еще в подземелье активно пользовались этим. С помощью пронзающего взора я мог разглядеть тушканчиков еще до того, как их станет видно, проставить маркеры и вуаля. Эти маркеры могли видеть остальные члены группы, причем даже те маркеры, что висели на тушканчиках в соседнем зале. Поэтому в этот раз я поступил так же, активировал пронзающий взор и киданул маркеры на всех, кого смог разглядеть. «Так много!» — послышался удивленный возглас девушки. Да, их действительно было много, от маркеров рябило глаза. Зато теперь крушение стены больше не будет неожиданностью и всегда видно, откуда может последовать атака. Не зря у меня основное защитное умение наблюдения. Я даже гордость за себя почувствовал, а затем увидел запрос на вступление в группу. Усмехнулся и принял Фена. Ники в группе, кстати, не соответствовали зарегистрированным, это были либо ноунеймы с цифрами, либо те имена, которые указали при вступлении в группу сами игроки. Ну, еще и у меня как у лидера имелась возможность подправить их, что я и сделал, исправив Фена на зайца. Где-то позади послышался смех Фена, похоже, он оценил подкол. Только я по-прежнему его не видел, так как он все еще находился в скрыте. Даже меню группы, к сожалению, не предоставляло сведений о местоположении членов группы, как и иконок с фисами. Только имена и состояние здоровья, что уже неплохо. А потом началось. Кто к нам только не заходил. Спасало только то, что они атаковали в основном хаотично, не сговариваясь. Похоже, это главное условие, чтобы не считаться объединившимися. но все равно всем скопом. Если бы не шнурок с зайцем, нам с белкой сразу кирдык пришел бы. А так, заяц читерски доможил, а белка в основном была на контроле. Она отлично прокачала укус и то умение, над которыми я раньше смеялся. Как выяснилось, зря. Теперь она с помощью шнурка и обруча вешала на противников опосредованные укусы в виде контроля или дотов. Обруч тоже неплохо прокачала, но явно не здесь, без меня его тут просто не было бы. Вообще она была довольно хороша, намного сильнее меня, а ведь мы оба дистанционные игроки, и при этом она абсолютно не применяла единение с природой, попросту локация не позволяла. А что творил шнурок? Мощная из него животина получилась, скоростной танк-дамагер. По-другому и не сказать. И теперь мне было известно, чем он питался все это время. Если честно, выглядело жутковато, когда он поедал бездыханные тела игроков. Вся морда в крови, да и лапы. Причем на него игровая защита в виде пижамы не распространялась, ел все целиком, вместе с костями. Потом чистил желтый мех об песок и вновь становился няшным. В общем, прошел где-то час. Не было бы таймера в менюшке, ни за что бы не поверил. Такое чувство, будто только и делал, что пытался выжить. Ощущение времени полностью пропало, но зато мне удалось набить 18 фрагов и получить 2 белые звезды. Они, кстати, не перекрывали черные, а вот суммарную цену за наши головы поднимали. Так что становилось только жарче. Что касается остальных, у белки фрагов побольше было, ей всех жертв шнурка вешали. Да и заяц явно был в плюсе. Он не сражался открыто, а линчевал тех, кто подходил близко, или особо опасных дистанционников. А по большей части оставлял нам подранков, прям заботливый наставник какой-то. Хотя это он, конечно, для белки старался, провозил ее как мог. А мне все это напомнило наши похождения по норам тушканчиков. Классное время было, столько фана. Сейчас так же круто, да и, пожалуй, в прошлый раз, когда мы на мух охотились, тоже здорово было. Вообще, если задуматься, только сейчас я понял, что тянуло меня в игру все это время, даже после того, как столкнулся со свежевателем и угодил в ловушку людоедов, а потом и сюда. Это не просто отдых от однообразной жизни, не просто драйв и адреналин, не сражения, которых не может быть в обычной жизни, и даже не этот огромный неизведанный мир. Это чувство, которое испытываешь, сражаясь плечом к плечу с друзьями. Кто мы в обычной жизни? Кто мы здесь? Все это не важно. Можно сказать, что мы и не друзья вовсе, но в момент сражения, мы точно друзья. Конечно, можно всегда сказать, что одному проще. Делаешь, что хочешь, ни от кого не зависишь, спокойно исследуешь мир, находишь хитрости и способы победить высокоуровневых мобов в одного, обходишь группы других игроков стороной. Но сражаться вместе намного интереснее. В голове промелькнули мысли, как в первый раз поцапался с трутнем, потом вместе взобрались на вершину джампа, оказались в подземных норах тушканчиков, спасли белку. Как потом долго и методично вырезали этих электрических бестий. А под конец нас вайпнули людоеды. Хотя нет, белка то осталась жива. Взглянул на девушку, она размахнулась обручем и, активировав какую-то атаку, их я уже различал по всполохам энергии, запустила его в полет. Обруч в мгновение снес голову одному из игроков. Крутая штука. Я следом за ней активировал быструю атаку и метнул друг за дружкой 2 копья. Еще 2 игроков положил. Эти совсем лаймеры были, видимо, рассчитывали прорваться с толпой. А вот огненный псионик замучил в конец. Мне не удалось сбить на подлете одну из головешек и нас подорвало. Бах! Тело обожгла боль, а в голову ударил вопль ветра, и меня отбросило к камням. Весь зал скрылся в огненных сполохах. Похоже, это была особо неудачная головешка. Я подобрал ближайший камень и начал каст резонирующей бомбы. Судя по маркерам, все, кто выжил, прут прямо сюда. Я решительно сказал сам себе, в этот раз мы не погибнем. Потому что после прошлого вайпа наша группа развалилась, и каждый ушел своим путем. Сейчас, Если нас убьют, я вновь останусь один. Та ловушка, в которой я сидел, и эти нижние арены мне наглядно показали, что играть в одного ни капли не привлекательно. Каст завершился, и я забросил в центр бомбу. Бах! От шума взрыва заложило уши, а дым, заполонивший зал, разорвали в клочья светящиеся волны воздуха. Всю ману в бомбу влил, но зато какой результат. Да и не страшно без маны на мгновение остаться, подо мной светящиеся камни, считай новый источник. Быстро восполнил ее и окинул зал пронзающим взором. Выжили. Слишком много выжило. Впрочем, и белка была в порядке. Она, кажись, бешенство активировала, поэтому даже не заметила взрыва, просто проскочила мимо на большой скорости. Заяц, о нем и думать нечего. Уж он-то точно выжил. Одно плохо, от каменных шипов практически ничего не осталось. А это была неплохая защита. Отдельное за нее спасибо Велоцираптору. В этот раз его даже близко к нам не подпускали, убивали другие игроки еще на подходе. Вообще вокруг нас стало жарко. Игроков было много, но они не атаковали только нас. Скажем так, просто плотность активности сконцентрировалась вокруг нашего зала, при этом игроки сражались между собой и с нами. Такого в предыдущую сессию не было, тогда я избегал скопления игроков, но сейчас их было действительно много. Если честно, меня спасали тихие шаги, отскок и ответные атаки. Ну и, конечно, заяц со шнурком, если бы не они, давно бы кто-нибудь завалил. Это реально мясорубка. Здесь каждый сам за себя, и даже шальная атака может отправить на респаун. Поэтому приходилось постоянно заглядывать за спину, благо обзор белого ока существенно расширился и позволял контролировать ситуацию, а при необходимости отрываться от групп игроков. Потому как вдвоем или втроем нечего делать завалить другого игрока. Так что тут главное не попасться, и тогда можно выжить, да еще и прилично прокачаться. У меня все способности полетели в гору, даже пришлось отключить на время логи, потому как зверски отвлекали. А еще пришлось обвалить практически все стены, чтобы пробраться к нам стало сложнее. Вот только после последнего взрыва я так и не смог подняться на ноги, сидел, упершись спиной в камень, тяжело дыша. Здоровье держалось на самом краю желтой зоны. Повезло еще, что ничего не оторвало, так что можно залечиться с помощью медитации. Последняя атака огневика, его, кстати, Саламандр звали, реально потрепала меня. Он силен на атаке с большим уроном по площади. Я его даже на особый контроль взял, специальный маркер повесил, но, к счастью, на ближней дистанции он был никакой и редко доходил до нас. Просто его валили те, кого он уже задрал своими взрывами. Хотя, я и сам, наверное, уже много кого задрал с ними. Но я не сильно-то ими и расшвыривался, шнурок постоянно метался по всему залу, сложно было уличить момент. Зато копья с быстрыми атаками реально выручали, у них и кулдаун небольшой. Да и у квинтэссенции он упал после конвейерного производства копий. Но спас нас, конечно, фен. У меня реально уважение к нему появилось, тем более после того, что он только что сделал. Парень применил какую-то невероятную атаку и разом проскочил весь зал, добив всех, кто остался в живых после взрыва Саламандера и моего. Если раньше я ощущал восприятием шлейф энергии после его прыжков, то теперь в воздухе остался вполне очевидный шлейф крови. Мне показалось, что я даже услышал, как он прокричал название своей атаки – кровопускание. По-детски это как-то, но не мне судить. Парень реально прикончил за один миг больше двадцатки игроков, так что мне можно было и не вставать. На соседний камень завалилась белка. Я измученно кивнул ей, на что девушка расплылась в улыбке. Кровь и растрепанные волосы придавали ей какой-то дикий и воинственный вид. И при всем этом она, кажется, выглядела счастливой. Шнурок неподалеку кушал, так что о его самочувствии беспокоиться не приходилось, а зайца видно не было. Хотя нет, вот, показался. Сел на камни позади нас и посмеялся над нашим видом, особенно над тем, как не могла отдышаться белка. Девушка реально загнала себя как белка в колесе. А у меня была медитация с дыханием, поэтому мне быстро удалось восстановиться, в смысле сбросить усталость. До приемлемой регенерации здоровья еще минут 5 медитировать. Однако от обязанностей разведчика меня никто не освобождал, поэтому проверил округу пронзающим взором. Нам повезло, пока игроки бились на подступах к нашему залу, у нас появилась минутка для отдыха. «Сколько набрал фрагов?» – спросил меня Фен. Я взглянул на браслет. «Не знаю, у меня две белые звезды и долг 2730 патронов». Цифра меня обрадовала. «Еще часик и все. Свободен. Неплохо, но маловато. Хотя если никто из матерых не придет, то продержимся». «В смысле?» – насторожился я. «Тут и так народу дофига было. Да, большинство с разовыми атаками». Но были и те, что могли нормальную комбу провести или грамотно подстраиваться под чужие атаки. И уж точно каждый мог меня завалить. Перед тем, как спуститься сюда, я проверил рейтинг мясорубки. Тут не было никого больше, чем с одной звездой. Понимаешь, они все не сильно отличаются от белки. Ты не в счет. Поэтому неплохой группой можно продержаться в общей свалке, но стоит сюда спуститься ветераном. Как все резко изменится, хайлевелы. Обычно не до этого. Я про гладиаторов, что смогли выбраться отсюда. Они те еще отморозки, усмехнулся Заяц, спускаются сюда просто ради забавы, чтобы в одного вырезать весь молодняк. Я сглотнул комок в горле. Просто ради забавы. Хотя какое дело. Главное, отсюда можно выбраться. Попадала пару раз на таких и сразу уходила, вставила свое слово белка, они реальные монстры. Еще, в такие моменты на арену выпускают прокачанных неписей, чтобы поднять общий уровень боев. Я офигел. А что происходит с гладиаторами? Такими как я. Им столько смертей навешают. Наверное, на моем лице все было написано, поэтому Заяц просто заржал. Ничего другого от него ожидать и не приходилось. Не грузись, тут есть лимит. 10 000. Ниже опуститься нельзя. А вот это меня действительно поразило. Это все кардинально меняло. Если есть предел, то почему никто не воспользовался этим? Гасить одного и того же, пока все по очереди не выйдут. Заяц опять заржал. Тебя все на лице написано. Я не говорил, но помимо звезд есть еще черепа. Их дают богоюзерам. Они серого цвета и гасятся по 3 смерти и фрага за 1. При этом за твою смерть ничего не дают, за фраг тоже. Мало кто желает становиться таким, поэтому серые встречаются редко. Только решил, что нашел способ выбраться. И облом. По сути ничего не поменялось. Да, выбраться реально. Но система все равно такая, что сделать это не получится, пока не будешь на голову, а то и две, превосходить остальных игроков. Так, а куда все маркеры подевались? Неожиданно похолодел голос белки. Я тут же осмотрелся, и правда, всего парочка осталась. По спине пробежался холодок. Активировал пронзающий взор и увидел, как погибли остальные. В соседних залах никого не осталось, и мне не удалось увидеть, кто их убил. Не знаю, нерешительно произнес я. Шнурок отвлекся от своей трапезы и настороженно уставился на каменный завал. А я ощутил восприятием 4 энергетических пятна, расплывчатые очертания людей, что проходили сквозь завал. Мгновение и игроки выбрались прямо из обрушенной стены, словно из воды. Этих только не хватало. С досадой произнес Заяц, спрыгнул с камня и стал впереди. А я поднялся и мысленно активировал радар. Эхо-волна прошла и окрасила пришедших в еще более черный цвет, чем мы, тоже в группе. 4 звезды. Фен, не ожидал тебя здесь увидеть, произнес один из игроков с взлохмаченной белой шевелюрой. Все 4 были в пижамах, но без верхних футболок. Видимо, сами сняли их. Понтовщики хреновые. Они встали напротив нас, но никто не атаковал. Ты тоже загулем? Поинтересовался лохматый. Нет, неуверенно ответил Заяц. Не встречал здесь светящегося гуля. Уточнил другой парень, с забритыми в полоску висками. Все 4, стояли руки в карманы. По возрасту все явно школьники. На этот раз заяц просто помотал головой, медленно, не сводя с каждого взгляда. Напряжение так и ощущалось. Неожиданно лохматый парень развернулся и пошел, показывая своим, что они уходят. Вся четверка развернулась и направилась к завалу. Они словно призраки прошли сквозь него и исчезли. Заяц выдохнул. Не думал, что его может кто-то так сильно напрячь. Кто это были? Едва игроки скрылись, спросила белка. Дайверы, ответил он. Ветераны мясорубки. Нет, просто, жутко неудобные противники. Своеобразный мини-клан с одинаковыми спецумениями. И тут я ощутил позади посторонний энергетический контур, сконцентрировался на периферии белого ока и увидел, как надо мной появился парень. Дайвер. Тот самый, что разговаривал с зайцем. Он вылез из ближайшего камня наполовину и потянулся ко мне рукой. Я молниеносно развернулся и, использовав отскок, оказался возле зайца. Фен тоже отреагировал мгновенно. Шлейф силой прошел от меня к камню и разрубил его пополам, а дайвер вынырнул из песка возле белки. Когда он там оказался, еще один шлейф силой и дайвер исчез. Вновь ушел под землю. Заяц же стоял между нами и на этот раз я явственно ощущал, как у него из спины прорастали длинные по 3 метра энергетические жгуты. Хвосты. 5 штук. Они взвелись в воздух, нервно колыхая вокруг нас троих. «Ос, видишь его?» — резко произнес заяц. «Там». Быстро указал пальцем в область под землей, где ощущался человеческий контур энергии. И в это же мгновение хвосты зайца устремились туда. Подняв облако пыли, они словно иглой прошили землю, но дайвер вновь уклонился и вынырнул из песка в паре метров. Под землей он двигался неимоверно быстро. «Ты же не думал, что я так просто уйду? У нас с тобой еще есть незаконченные дела», — произнес игрок. Над ним сиял ник Вагнера, внутри него ощущалось приличное количество энергии, впрочем, как и внутри зайца. После этих двоих по количеству энергии, пожалуй, шел Шнурок. Дальше я, а потом Белка. И я понимал, что этот парень, Вагнер, как минимум одного с зайцем уровня. «Следи за ним», — только и сказал Фен, а затем началось. Кто же из них быстрее, Фен или Вагнер? Заяц пока только стоял на месте, вовсю орудуя своими энергетическими хлыстами. Даже не так. Я бы назвал их хвостами, учитывая место, откуда они растут. Причем, похоже, он управлял ими одной силой мысли. Неплохая способность. Может, неспроста их клан называют хвостатыми. Что касается Вагнера, то он быстр. Когда парень выбрался из-под земли, я подумал ему конец, учитывая скорость зайца. Но нет, на поверхности Вагнер оказался еще быстрее. Для моих, ориентированных на наблюдение глаз, он размазывался в еле уловимый росчерк, мгновенно перемещаясь. А если добавить к этому способность без каких-либо проблем проскакивать сквозь камни и иные преграды, то скорость развивалась запредельная. Но он такой же игрок, как и все остальные. На использование способности тратится силы, установлено на собственном опыте. Ускорение всегда расходует выносливость, хоть под нее и не выведена отдельной шкалы с показателем. Кроме того, все мои способности, не завязанные на мане, расходуют какой-то другой показатель, типа той же выносливости или даже какой-нибудь пси-силы. Недаром на них стоят кулдауны. А про способности, завязанные на мане, вообще молчу, без возможности ее пополнения, на них долго не протянешь. Но через сколько наступит кулдаун? 10-20 секунд. К этому времени он нас всех угрохает. А если у него умение, ориентированное на скорость, то вообще одна способность может сменять другую. Но ограничения все равно должны быть, иначе дисбаланс. В этот момент Вагнер оказался за моей спиной. Я почувствовал его восприятием. А спереди ко мне неслись хвосты зайца. Но из-за меня они не успевали достичь цели. Я сконцентрировал взгляд белого ока назад и увидел противника, занесшего в рубящем жесте руку. Ладонь ребром, и в ней чувствуется энергия. Спецатака. Время словно замерло, как бывает в секунды смертельной опасности. Действуя на автомате, я активировал люминесценцию в одной точке, на шее. Именно туда была направлена атака. Пользуясь хорошо прокачанным контролем, сузил область излучения и с помощью специальной способности усилил поток света на максимум. Если не лазер, то мощный фонарик в глаза получился, это точно.